Глава 31. Максим. Наши дни. Сижу в машине с выключенными фарами. Жду своих девчонок, которые сейчас гуляют в лесу. На теплый прием рассчитывать не приходится. Наша последняя встреча со Златой обернулась кошмаром. Давить в себе чувства к ней становится с каждым днем все сложнее. Может, и странно это, но после родов она еще желаннее для меня. И собственнические инстинкты побеждают здравый смысл. Увидел, как она кормит нашу дочь. Не удержался и затащил ее в спальню, вырвал насильно поцелуй. Но Рыжик быстро привела меня в чувство. Совсем не по-женски впечатала мне кулак в скулу. Из-за своей несдержанности теперь могу лишиться не только Златы, но и малышки. Не судиться же с ее мамой в самом деле. Они мои. Не смог оставить Катерину один на один с ее бедой. Думал, спектакль не продлится и месяца, а вышло все куда серьезнее и дольше. Я искренне считал, что для Катькиного отца превыше всего ее благополучие, просто старик видит его по-другому, и что смириться с ее выбором рано или поздно. Это стало основной моей ошибкой. «Максим!» Она тогда прибежала ко мне вся в слезах. «Макс, я не знаю, что мне делать!» Успокоил с трудом. Подобные истерики вообще не в ее привычках. «Рассказывай, вместе со всем справимся, как всегда». Я сообщила отцу, что беременна, надеялась, что новость о внуке его смягчит. А он сказал, что его кровь не смешается с кровью Касумовых. Представляешь, средневековье какое-то. И либо я сделаю аборт, либо Дагир до суда не доживет. Считаешь, твой отец способен его убить? После всего, что он с нами сделал, я в этом не сомневаюсь. И как ты намерена поступить? Я сказала ему, что неверно меня понял, и что ребенок от тебя. Прости, Макс, ты же никогда перед ним не пасовал. И ты — единственный молодой мужчина в моем окружении, которого отец уважает. Вот я и... Ладно, мелкая, от меня так от меня. Мне жениться на тебе теперь, что ли? Улыбаюсь, надеясь ее приободрить. Женись, понарошку, ненадолго. У тебя ведь все равно постоянной девушки нет сейчас. Нет. Точнее, не было в тот момент. А через пару дней в наш офис явилась Злата. Я узнал, что и вправду скоро стану отцом, но отмотать назад уже было нельзя. В тот день, когда мы с Катькой объявили о помолвке, и состоялся памятный разговор с ее отцом. «Катерина — бестолковая, капризная баба. Поумнее многих, может быть. Но женщина есть женщина, Максим. Хорошо, хоть вовремя одумалась и выбрала тебя. Я когда решил, что ребенок от того придурка, сна лишился и покоя. Позор бы был. Но и ты тоже смотри, не увлекайся. Мои люди уже проверили твою рыжую девчонку. Забудь, в общем, иначе, помню, при этих словах у меня кровь заледенела. Очень кстати командировка пришлась тогда. Ведь объяснить Злате, почему она должна держаться от меня подальше, но верить на слово было сложно. А дальше... Все вышло из-под контроля и полетело к чертям. Выныриваю из воспоминаний. Меж деревьев появляется Злата с коляской. С ней стройная, с такими же рыжими волосами, молодая женщина и девчушка лет 7-8. Сдержанно здороваемся. Это сестра и племянница, оказывается. Заглядываю в люльку и любуюсь своей кнопкой. Спит, ничего вокруг не замечает. Помогаю втащить коляску, но в дом заходить не спешу. Как только остаемся со Златой возле машины одни, она начинает без предисловий. «Я не против твоего общения с дочкой, но наедине мы больше оставаться не будем». «Прости меня. Впредь я буду держать себя в руках. Вру безбожно, хоть мне искренне жаль, потому что знаю, мои чувства к ней взаимны. Когда препятствие к нашему воссоединению исчезнет, я не остановлюсь ни перед чем. Верну ее себе». У тебя своя жизнь, у меня своя. Я ни на что не претендую и в твою семью не вмешиваюсь. От тебя жду того же. Я, может, замуж выйду. Все равно будешь считать, что раз родила тебе дочь, я должна с тобой... Замуж? Только через мой труп. Я считаю, что для нас еще не все потеряно. И ты сможешь меня простить. Ты же не перестанешь мне врать? Она горько усмехается. Я перестану скрывать от тебя правду сразу, как только она станет безопасной. Злата вздыхает, картинно закатывая глаза. «Знаешь что, Максим? Я не могу больше это слушать. Давай так, сейчас уезжай, пожалуйста. А завтра я напишу тебе, в какое время меня не будет дома, и ты побудешь с Викой, если будет желание. С кем-то из моих сотрудниц или с сестрой. И теперь будет только так. Я готов на все ее условия, хоть и соскучился за день по дочке. И в ближайшие лет 70 намерен потакать всем ее капризам, поэтому без лишних вопросов сажусь в машину и уезжаю.